После незначительных стычек с неприятелем колонны Шпигеля, армия 28 мая приближалась к Перекопу. Перекопский перешеек был прокопан рвом длиною на 7 верст. Ров шириною доходил до 12, а глубиною до 7 сажен. За этим рвом был вал высотою до 70 футов от вершины до дна рва. 6 каменных башен прикрывали всю линию вала. За этим валом была крепость Перекопская. Хан, как сообщали пленники, стоял недалеко со 100-тысячным войском. Миних начал с того, что написал хану, извещая его, что пришел с войском наказать татар, производивших набеги на русские владения, и просил хана добровольно впустить в Перекопскую крепость русский гарнизон и признать над собою первенство российской императрицы, иначе он грозил опустошить весь Крым. Хан прислал Мурзу с ответом в таком смысле: «Хан состоит данником турецкого государя и не хочет изменять ему. В Перекоп не может впускать русских, потому что там помещен турецкий гарнизон не от крымского хана, а от самой Турции. Татары не подавали повода к войне, а если чинили набеги, то это делали ногаи, и русские войска могут с ними расправляться, как делалось и прежде. Эти люди, хотя и состоят под властью хана, но не всегда послушны этой власти и позволяют себе своевольство». В довершение хан просил фельдмаршала приостановить военные действия и тогда уже вступить в объяснение. Но Миних не затем пришел, чтобы проводить время в объяснениях. Отправивши Мурзу ханского с отказом, фельдмаршал на другой день, еще до рассвета, послал 2500 человек вправо по направлению к Перекопской линии, и в то же время русское войско двинулось всей массой влево. Татары, обманутые фальшивым движением 2500-ного отряда, бросились на него, и вдруг неожиданно увидали русские силы совсем на другой стороне. Русские дошли до рва и на короткое время остановились. Ров был очень широк, но ров этот был сух. Солдаты спустились на дно, а оттуда стали карабкаться на вал. Вместо лестниц им служили пики, штыки и рогатки. Задние подсаживали передних и потом, держась за них, сами взбирались и так добрались на вершину вала под сильным неприятельским огнем. Такая неустрашимость поразила татар. Они бежали. В башнях сидели турецкие янычары. По приказанию Миниха принц Гессен-Гамбургский послал санкт-петербургского гренадерского полка капитана Манштейна с 60 человек его роты к одной из башен. Гренадеры прорубили двери, Манштейн вошел внутрь и потребовал сдачи. Янычары, безусловно, согласились и стали класть оружие. Но тут между гренадерами и янычарами возник спор, а потом и драка. Янычары убили 6 и ранили 16 гренадеров. Гренадеры перекололи всех янычар, а их было в башне 160. Тогда янычары, сидевшие в прочих башнях, покинули их и бежали вслед за татарами. Миних потребовал от перекопского коменданта сдачи. Обещано было проводить всех до Приморской пристани для отплытия в Турцию. Комендант на все согласился. Но когда турки положили оружие, их всех объявили военнопленными под тем предлогом, что вопреки мирному договору задержано было 200 русских купцов, и когда им возвратят свободу, тогда и взятые в Перекопе турки будут отпущены в отечество. Город Перекоп, заключавший в себе до 800 деревянных домов и окруженный стеной из песчаника, рассыпавшегося от пушечных выстрелов, был тотчас занят одним русским полком, а 4 июня Миних отправил генерал-лейтенанта Леонтьева с 10 000 к Кинбурну. С оставшимися генералами Миних держал военный совет, что делать далее. Многие были такого мнения, что не следует забиваться вглубь страны, так как продовольствие для войска оставалось не более как на 12 дней, а лучше укрепиться у Перекопа и подождать прибытия князя Трубецкого с обозом. Миних противился этому и настаивал, что надобно идти вперед и нанести страх татарам. Он надеялся, что обоз поспеет и догонит их, а если бы и запоздал, то войско может продовольствоваться за счет неприятельского края. И пошло войско по безводной пустыне в глубину Крымского полуострова. Татары умышленно портили воду, и без того скудную в колодцах. Их летучие отряды беспокоили войско, двигавшееся четвероугольником. Когда расположилось войско на дневку в Бальчике, к нему приблизились татары. Откомандированный против них генерал-майор Гейн, хотя не потерпел поражения, но не исполнил в точности поручения, данного фельдмаршалом, и за это немедленно был предан военному суду и разжалован в солдаты. Миних чрезвычайно строго относился к делу дисциплины в войске. Пошли дни за днями. Жара была нестерпимая. Солдаты пропадали от жажды и зноя. Подвоз ожидаемых запасов не приходил по медленности князя Трубецкого. Генерал-принц Гессен-Гамбургский, уже прежде враждовавший с Минихом, а за ним и другие генералы, в числе их и близкий родственник Берона, носивший ту же фамилию, распускали о Минихе между подчиненными упреки, что он для удовлетворения своего честолюбия губит целое войско и поступает совсем против желания и предписаний петербургского двора. К счастью Миниха, войско, все еще не дождавшись князя Трубецкого с обозом, вдруг нашло себе продовольствие. На 10-й день пути от Перекопа достигло оно города Хазлеева, Козлов-Евпатория, и вошло туда без всякого сопротивления. Все мусульманские обитатели этого города заранее убежали оттуда, успевши взять с собою, что возможно было на скорую руку, и зажгли за собою дома христианских купцов. Но бежавшие всего с собою забрать не были в состоянии. Русские в опустелом и полуобгорелом городе отыскали закопанные в земле драгоценности — золото, серебро, жемчуг, меди, железо и свинцу была громада. Рису и пшеницы было такое изобилие, что Миних раздал их в качестве провианта солдатам на 24 дня. Кроме того, русские успели захватить 10 000 баранов и несколько сот штук рогатого скота. И это было очень кстати, так как солдаты уже 2 недели не ели ничего мясного. Простоявши 5 дней в Хазлееве с целью дать время хлебопекам изготовить для солдат хлеб и сухари, Миних двинулся далее. Он выбрал путь вблизи моря. Татары не ожидали, что русские пойдут туда, и не делали опустошения. Поэтому русские могли на этом пути доставать фураж. Миних распустил между неприятелями слух, будто возвращается к Перекопу.